Пятое. Служение миру. К нам в сливовую деревню, что находится во Франции, каждую неделю приходят сотни писем из лагерей для беженцев, расположенных в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. Нам очень больно читать их, но мы вынуждены делать это, поскольку нам необходимо поддерживать связь. Мы делаем все, что возможно, пытаясь помочь. Но бывает, что от неисчислимых страданий у нас опускаются руки. Считается, что каждый второй лодочник, так принято называть людей, которые покидают Вьетнам на лодках, гибнет в океане. Только половина из них достигает берегов Юго-Восточной Азии. Множество девушек, уплывающих на лодках, подвергается насилию со стороны морских пиратов. Несмотря на то, что ООН и многие страны пытаются помочь Таиланду устранить данный вид пиратства, морские пираты продолжают причинять страдания беженцам. Как-то мы получили письмо, в котором говорилось о юной девушке с маленькой лодки. Она была изнасилована тайским пиратом. Ей было всего 12 лет, и она бросилась в океан, чтобы покончить с собой. Когда вам становится известно что-либо вроде этого, вы в первую очередь начинаете злиться на пирата. Вы самым естественным образом принимаете сторону девушки. Но если вдуматься, то многое изменится. Если вы встали на сторону девушки, то нет ничего проще. Вам только остается взять ружье и убить пирата. Но мы не можем сделать этого. После размышления над данным вопросом, я понял, что мне достаточно было родиться в деревне пирата, воспитываться в тех же условиях, чтобы быть сейчас этим пиратом. Все обстоятельства меня бы толкали на это. Мне трудно себя осудить. Я увидел сотни детей, ежедневно рождаемых вблизи Сиамского залива, и мне стало ясно, что через 25 лет, если мы, преподаватели, общественные деятели, политики и другие, не будем что-либо предпринимать, часть из них станет морскими пиратами. Это совершенно определенно. Если бы вы или я родились сегодня в одном из этих рыбацких поселений, то к 25 годам мы наверняка бы стали морскими пиратами. Если вы возьмете ружье и застрелите пирата, то тем самым вы убьете всех нас, поскольку все мы в какой-то степени отвечаем за данное положение дел. После продолжительной медитации я написал ниже следующий стих. В нем присутствуют три человека: 12-летняя девочка, пират, а также я. Можем ли мы взглянуть друг на друга и увидеть самих себя? Стих имеет название «Называй меня настоящими именами», поскольку у меня очень много имен. Когда я слышу одно из них, я говорю «да». Не говори, будто я уйду завтра, ведь я воскресаю каждое утро. Приглядись, вот он я, воскресающий, чтобы стать почкой весной на ветке, чтобы быть птенцом с неокрепшими крыльями и учиться петь, сидя в моем новом гнезде, чтобы стать коконом в сердце цветка, чтобы стать яхонтом в недрах земли. Я воскресаю каждое утро ради веселья и плача, ради страха и надежды. Ритм моего сердца — это рождение и гибель всех живых существ. Я — лягушонок, беспечно ныряющий в чистую воду пруда. Но я же и змея, дождавшаяся ночной тишины, чтобы схватить лягушку. Я — дитя из Уганды, кожа до кости, ноги мои словно бамбуковые палки. Но я же и торговец, поставляющий смертоносное вооружение в Уганду. Я — 12-летняя девочка с маленькой лодки, что бросилась в океан, когда над ней надругался пират. Но я же и пират, чье сердце пока еще не научилось понимать и любить. Я — член политбюро, в чьих руках сосредоточена власть. Но я же и человек, что должен кровью своей отдать долг моим людям, умереть в одном из лагерей строгого надзора. Радость моя, подобно весне, — чье тепло пробуждает цветы и жизнь. Боль моя подобна реке слез, что может наводнить океан. Называй меня настоящими именами, чтобы я смог увидеть горе и веселье, чтобы я мог увидеть, что радость и боль едины. Называй меня настоящими именами, чтобы я пробудился, чтобы дверь в моем сердце открылась, дверь сострадания. Существует дзенский рассказ о наезднике, чья лошадь мчалась слишком быстро. Другой человек, стоявший подле дороги, крикнул ему: «Куда вы спешите?» И наездник бросил в ответ: «Я не знаю, лучше спросите у лошади». Мне кажется, что это как раз наш случай. Мы оседлали коней, с которыми сами не можем совладать. Гонка вооружений, например, именно такой конь. Мы стараемся делать все, что возможно, но не можем справиться с ним. У нас так мало времени. В буддизме самое важное правило — это жить, осознав, знать то, что происходит вокруг. Знать то, что происходит не только здесь, но и там. К примеру, когда вы откусываете хлеб, вам может прийти мысль, что фермеры используют слишком много химикатов, чтобы вырастить пшеницу. Откусывая хлеб, мы в некоторой степени начинаем нести ответственность за нарушение экологии. Когда мы едим мясо или пьем вино, мы вполне можем вспомнить о том, что в странах третьего мира ежедневно от голода умирает 40 тысяч детей, и что для получения куска мяса либо бутылки ликера требуется израсходовать большое количество зерна. В таком случае питание крупами будет больше соответствовать бедственному положению дел в мире, чем питание мясом. Специалист в области экономики, живущий во Франции, сказал мне, что достаточно будет людям западных стран снизить потребление мяса и алкоголя примерно на 50%, и положение дел в мире переменится всего на 50%. Каждый день мы делаем вещи, которые влияют на мир. Если мы осознанно посмотрим на наш образ жизни, на наши запросы и видение мира, то мы поймем, как можно обрести мир прямо сейчас. Например, когда вы разворачиваете воскресный номер газеты, вы можете прикинуть, сколько он весит, может быть, даже 1-2 килограмма. Чтобы напечатать такой номер газеты, может понадобиться целая роща. Если мы проявим осознанность, то сумеем что-либо сделать для изменения обстановки. В своем монастыре я первым стал ездить на велосипеде. В то время еще не было гатх, написанных специально для катания на велосипеде. Мы должны заниматься разумно, приводить все в соответствии с настоящим временем. Поэтому недавно я написал гатху, которую можно повторять перед тем, как завести автомобиль. Я надеюсь, что вы сочтете ее полезной. Прежде чем я заведу автомобиль, я должен понять, куда отправляюсь. Я един с автомобилем. Нажимая на газ, я поеду быстрее. Бывает, что нет никакой необходимости заводить машину. Однако мы делаем это только потому, что желаем убежать от себя. Если мы повторим гатху: «Прежде чем я заведу автомобиль, я должен знать, куда отправляюсь», то это может стать чем-то вроде озарения. Неожиданно мы можем осознать, что нам никуда не надо ехать. Куда бы мы ни отправились, мы всегда будем вместе с собой. Мы не сможем убежать от себя. Иногда гораздо полезнее остановить мотор и заняться медитацией во время ходьбы. Возможно, что это будет приятней. Считается, что за последние несколько лет 5 миллионов квадратных километров леса вымерло от кислотных дождей. Это не без помощи наших автомобилей. Прежде чем я заведу автомобиль, я должен понять, куда отправляюсь. Это важный вопрос. Куда я отправляюсь? К собственному разрушению? Если исчезнут деревья, то и человечество исчезнет. Если деревья и животные мертвы, то каким образом мы будем живы? Я един с автомобилем. Может создаться впечатление, что мы имеем власть над автомобилем, что он является только средством передвижения. Но это не так. Обладая автомобилем, мы становимся чем-то иным. Обладая ружьем, мы становимся опасными. Обладая флейтой, мы становимся приятными для других. Обладая 500 000 атомных бомб, человечество превратилось в наиболее опасное сообщество на Земле. Мы никогда не были настолько близки к опасности, как сейчас. Нам следует вести себя осознанно. Главным правилом является ежедневное проявление осознанности в наших действиях. Все остальные правила вытекают из этого. Нам следует получше приглядеться к вещам, чтобы как следует все понять. Когда пловец наслаждается чистой речной водой, он должен суметь почувствовать себя рекой. Как-то друзья пригласили меня отобедать в Бостонском университете, и там я увидел реку Чарльз. Я давно не был дома и, увидев реку, обрадовался. Поэтому я покинул моих друзей, чтобы омыть лицо и ноги в воде, так как это принято делать в моей стране. Когда я вернулся, профессор сказал мне: «Поступать так отнюдь небезопасно, вы ополаскивали рот водой из реки». Когда я сказал ему «да», он ответил: «Вам следует обратиться к врачу и сделать прививку». Я был поражен. Откуда я мог знать, что реки в этих местах настолько грязны? Такие реки можно смело называть мертвыми. У меня на родине нет до такой степени грязных рек. Кто-то рассказал мне, что в Рейне, на германской территории, можно проявлять фотографии, настолько там много химикатов. Мы можем прекрасно плавать. Но можем ли мы до конца прочувствовать все переживания реки? Если мы не можем, то тогда нет никакой надежды на мир. Если река умирает, то никто не сумеет с удовольствием искупаться в ней. Если вы занимаетесь горным туризмом, либо просто любите сельскую природу или лес, то вам хорошо известно, что леса являются нашими вторыми легкими. До сих пор мы поступали таким образом, что 5 000 000 квадратных километров леса было уничтожено кислотными дождями. Мы довольствуемся нашим маленьким «я», делая все для его удовольствия, но тем временем наше второе «я» разрушается. Однажды, неожиданно для себя, я понял, что солнце является моим сердцем, которое расположено вне тела. Стоит моему сердцу прекратить работу, и я умру. Но точно то же самое произойдет, когда мое второе сердце также прекратит работу. Нам нужно научиться быть самими собой. То есть мы должны научиться быть рекой, лесом, гражданином Советского Союза. Мы должны это делать ради лучшего понимания, ради светлого будущего. Это недвойственное мировоззрение. Во время войны во Вьетнаме мы, молодые буддисты, помогали жертвам войны восстанавливать разрушенные бомбами деревни. Многие из нас умерли, выполняя такую работу, но не из-за бомб либо пуль, а потому что люди считали, что мы помогаем вражеской стороне. Мы были в состоянии прочувствовать несчастье обеих сторон, как коммунистической, так и антикоммунистической. Мы старались одинаково действовать для всех, понять ту и другую стороны, стать едиными с ними. Вот почему мы не принимали какой-либо одной стороны, в то время как целый мир разделился на два враждебных лагеря. Мы пытались разъяснить людям наше восприятие положения дел, но взрывы от бомб были слишком сильны. Бывало, что мы сжигали себя, чтобы дать всем понять, кто мы есть. Но мир оставался глухим. Люди считали, что мы осуществляем нечто вроде политического акта. Им не приходило в голову, что это были бескорыстные политические поступки ради того, чтобы быть услышанным, чтобы быть понятым. Мы желали примирения, мы не желали чьей-нибудь победы. Служить людям при таких обстоятельствах очень опасно, и многие из нас были убиты. Коммунисты убивали нас, потому что считали, что мы работаем на американцев, а антикоммунисты убивали нас, потому что считали, что мы работаем на коммунистов. но мы не хотели делать выбора. Положение дел в мире по-прежнему не изменилось. Люди полностью придерживаются какой-либо одной идеологии, одной стороны. Ради понимания переживаний граждан Советского Союза мы должны стать едиными с ними, почувствовать себя каждым из них. Делать это опасно, нас будут подозревать с обеих сторон. Но если мы не будем поступать таким образом, если мы примем какую-либо сторону, то мы потеряем возможность сделать что-то для мира. Примирение заключается в понимании обеих сторон. Для этого мы должны сначала объяснить одним, какие лишения испытывают другие, а затем повторить все наоборот. Только это даст действенный результат. Во время цикла созерцания в дзенском центре «Провиденс» я попросил, чтобы кто-нибудь сначала представил себя плывущим, купающимся в реке, а затем после 15 минут дыхания показал бы нам себя в качестве реки. Этот человек должен был стать рекой, чтобы рассказать о себе на языке реки. После этого женщину, которая была в Советском Союзе, сначала попросили представить себя американкой, а затем, после некоторого перерыва на дыхание и медитацию, советской гражданкой со всеми ее жизненными переживаниями. Она справилась с этим великолепно. Такие упражнения во время медитации основаны на принципе недвойственности. Во Вьетнаме молодые буддийские служители пытались осуществить такой вид медитации. Многие из них умерли, выполняя свою службу. Я написал стих для моих младших братьев и сестер о том, как умирать без насилия, без злости. Он называется «Совет». Обещай мне. Обещай мне, что в тот день, когда солнце будет в зените, когда они не низложат тебя, исполненные ненависти, ты вспомнишь, мой брат, что человек не может быть врагом. Пусть ты сожалеешь, пусть ты ненавидишь, непреодолимо, безгранично, но ненависть не должна превращать человека в зверя. И в тот день, когда ты лицом к лицу встретишься с этим зверем, ты не будешь испуган. Глаза твои будут добры, а из улыбки возникнет весенний цветок. Тогда любящие всех 10 000 миров да узрят тебя. Снова один я пойду, склонив голову, но, сознавая нетленность любви, и над долгой, разбитой дорогой солнце и луна будут сиять, освещая мой путь. Суть занятий медитации заключается в осознании существования страданий. Первую проповедь Дхармы Будда посвятил страданиям и пути избавления от них. Несправедливо считать, что в Южной Африке исключительно чернокожие терпят страдания. Белые люди также страдают. Если мы будем придерживаться только одной стороны, то мы не сможем выполнить поставленную перед нами цель, то есть не достигнем примирения ради обретения мира и спокойствия. Имеются ли в Южной Африке люди такие, что могут контактировать как с черной, так и с белой частью населения? Если таких людей немного, то положение дел далеко не самое лучшее. Должны быть люди, способные войти в контакт с обеими сторонами, понять их страдания, а затем каждой из сторон рассказать о другой. Имеются ли люди, что способствуют этому виду понимания, медитации и примирения между двумя главнейшими политическими группировками на Земле? Способны вы стать чем-то большим, чем американцы? Способны вы стать людьми, что прекрасно понимают страдания обеих сторон? Способны вы принести весть о примирении? Вы можете не знать, что ваша страна выпускала множество оружия на заказ для стран третьего мира, чтобы их жители убивали друг друга. Вам хорошо известно, что взрослым и детям из этих стран больше требуется пища, чем смертоносное оружие. Пока что никто не предложил совместно рассмотреть вопрос о производстве и перепродаже данного оружия. Все слишком заняты. Сделанное на заказ оружие стало причиной гибели множества людей за последние 30, 40, 50 лет. Если мы думаем о ядерных бомбах, что могут взорваться в будущем, но не обращаем внимания на бомбы, что взрываются в настоящий момент, то мы допускаем некоторого рода ошибку. Я полностью уверен, что с ведома президента Рейгана США будут продолжать выпускать оружие на заказ, потому что иначе это будут делать другие страны, что не в интересах США. В этом утверждении нет ничего хорошего. Оно похоже на извинение, но существуют реальные причины, толкающие его и целую нацию производить оружие на продажу. К примеру, многие люди потеряют работу, если производство прекратить. Подумали ли мы о работе, которую будут выполнять оставшиеся без дела люди? Немногие американцы осознают, что это оружие убивает каждый день в странах третьего мира множество людей. В Конгрессе данный вопрос серьезно не обсуждался. Мы не уделили время на то, чтобы хорошо разобраться в положении дел, и теперь уже не в состоянии изменить политику правительства. Мы не в силах оказывать давление на правительство. Внешняя политика государства в основном диктуется его гражданами и образом их повседневной жизни. Как граждане страны, мы несем огромную ответственность. Мы считаем, что правительство свободно самостоятельно делать политику, но эта свобода зависит от образа нашей повседневной жизни. Если мы дадим правительству возможность сменить политику, то оно сделает это. Пока еще это невозможно. Может быть, вы считаете, что стоит вам оказаться в правительстве и получить власть, и вы сумеете делать все, что пожелаете. Но это не так. Если вы станете президентом, то вы столкнетесь с этим. Вполне возможно, что вы будете делать то же самое, чуть лучше, либо чуть хуже. Стало быть, нам необходимо увидеть настоящее положение дел должным образом. Наша повседневная жизнь, наша пища имеют отношение к политической обстановке в мире. Суть медитации заключается в правильном понимании вещей, в понимании того, как можно изменить данную ситуацию. Изменение ситуации означает изменение нашего сознания. Изменение нашего сознания также означает изменение ситуации, поскольку ситуация является сознанием, а сознание является ситуацией. Пробуждение имеет большое значение. Природа вооружения, природа несправедливости и наша собственная природа ничем не отличаются. Это и есть подлинное значение активного буддизма. За последние 2500 лет в буддийских монастырях была разработана система 7 упражнений для примирения. Хотя данные упражнения были созданы для устранения разногласий в монашеском кругу, я думаю, что они окажутся также полезны для дома и общества. Первое упражнение — это совместная медитация. Собирается вся сангха, все сидят вместе, осознанно, выполняют дыхательные упражнения и улыбаются. Каждый стремится к пониманию, но не к разжиганию ссоры. Это главное. Оба поссорившихся монаха присутствуют и понимают, что вся община желает, чтобы они помирились. Атмосфера примирения устанавливается прежде всяких слов. Все воздерживаются от пересудов и наветов, и никто не комментирует поведение этих монахов вне собрания. Это не поможет. Все должны говорить публично, в присутствии всей общины. Поэтому оба монаха сидят друг против друга, выполняют дыхательные упражнения и, как бы это ни было трудно, улыбаются. Второе упражнение — это воспоминания. Оба монаха детально вспоминают историю ссоры, все, что имеет отношение к ней, в то время как остальные внимательно слушают. Я помню, что в тот день была дождливая погода, я зашел на кухню, где встретил тебя, и так далее, как можно подробнее. Это очень важно, поскольку монахи пытаются исправить то, что было в прошлом. Один из законов жизни сангхи заключается в осознании того, что происходит каждый день. Если вы не осознаете того, что происходит вокруг, то однажды что-либо случится, и будет слишком поздно. Когда вся община в сборе, а два монаха сидят друг против друга, Это значит, что конфликт вылился в открытую ссору. Все, что теперь остается, это сесть и припомнить прошлое настолько, насколько это возможно. Предположим, что мужчина и женщина поженились и невнимательно относятся друг к другу, не понимая, что у каждого на уме. Их чувства и восприятие создают весьма опасную ситуацию. В один прекрасный день все это выплывет на поверхность, и будет слишком поздно что-то изменить. Это повлечет за собой развод либо бесконечные ссоры, которые в конце концов могут привести к убийству. Суть медитации заключается в осознании того, что происходит внутри, в чувствах, в теле, в восприятиях, в семье. Это очень важно для всякого человека. Таким образом, второе упражнение состоит в воспоминании, а община помогает раскрыть детали, способствующие примирению. Третий принцип — это покорность. Каждый член общины рассчитывает на то, что монахи не будут упрямиться, но сделают все возможное для примирения. Результат не имеет значения. Наиболее важен тот факт, что каждый монах демонстрирует свое желание примириться и понять другого. Если вы делаете все возможное для понимания, то вам не стоит беспокоиться о результате. Вы делаете все возможное, и этого достаточно. Решающее значение имеет атмосфера собрания. Всякий возлагает свои надежды на этих двух монахов, что заставляет их делать все возможное, чтобы оправдать надежды общины. Четвертое упражнение — покрытие грязи соломой. Вам хорошо известно, что проселочные дороги после дождя становятся грязными. Если грязь покрыть соломой, то по дороге можно будет идти, не боясь испачкаться. Какой-либо уважаемый старший монах назначается представителем каждой из конфликтующих сторон. Затем эти два монаха обращаются к собранию, пытаясь уладить отношения между поссорившимися людьми. В буддийской санхе все уважительно относятся к более старшим монахам. Их называют потомственными наставниками. Им не нужно говорить много слов. Все, что они говорят, очень серьезно воспринимается остальными членами общины. Один из этих монахов говорит нечто относительно своего подопечного, что помогает другому монаху лучше разобраться и снизить чувство злости по отношению к другому, поссорившемуся с ним монаху. Затем тоже пытается сделать второй старший монах. Таким образом, все нехорошие чувства в сердцах монахов рассеиваются, и это помогает им принять решение, вынесенное собранием общины. В данном случае грязью является ссора, а солома — это добросердечие дхармы. Следующий шаг — это чистосердечное признание. Каждый из двух монахов сам говорит о своих ошибках, не дожидаясь, когда об этом ему скажут другие. Когда об ошибках говорят другие, дело принимает совершенно иной оборот. Гораздо лучше лично признаться в своих ошибках. Сперва вы говорите о каком-нибудь незначительном просчете. Возможно, что были и большие, но сперва вы говорите о незначительном проступке. Это в некотором роде искусство. Когда вы признались, вам лучше сказать: «В тот день я, должно быть, был не слишком осознан. Я сказал такие-то и такие-то вещи. Это ужасно. Я сожалею». Даже если это не ахти какое признание, оно помогает другому человеку почувствовать себя лучше. Это воодушевляет его на не менее значительное признание. Представьте, что Советский Союз и Соединенные Штаты пытаются сделать то же самое. Такая атмосфера воодушевляет. Другие помогают тем, что надеются на изменение чувств между людьми в лучшую сторону. Здесь каждый монах имеет возможность проявить свою природу Будды, что уменьшает силу, с которой давят на каждого монаха злость и негодование. В такого рода атмосфере зарождается возможность взаимопонимания и взаимной приязни. Затем старшие монахи напоминают поссорившимся монахам: прежде всего, вы являетесь членами общины. Благополучие общины важнее всего. Не думайте исключительно о личных чувствах. подумайте о благополучии общины. И после этого каждый монах уже будет готов принести в жертву свои интересы и принять решение, вынесенное собранием общины. Шестой и седьмой шаги – это обнародование решения собрания и принятие решения собрания. Заранее оговаривается, что данные монахи примут любое решение. В противном случае они будут вынуждены покинуть общину. Поэтому после изучения всех подробностей ссоры и достижения полного примирения, собрание выносит свое решение. Его обнародуют три раза. Председатель собрания зачитывает решение следующим образом. После медитации, после изучения, после обсуждения, после всех проявленных усилий, предлагается первому монаху сделать то-то и то-то, а второму монаху сделать то-то и то-то. Первый должен исправиться таким-то образом, второй должен исправиться таким-то образом. Принимает ли собрание монахов данное решение? Если сохраняется молчание, то это расценивается как согласие. Затем председатель повторяет те же слова. Принимает ли уважаемое собрание данное решение? Опять сохраняется молчание. И теперь уже в третий раз. Принимает ли собрание данное решение? После заключительного молчания он произносит: «Уважаемое собрание монахов и монахинь приняло данное решение. Прошу обе стороны выполнять указанное решение». Этим заканчивается собрание. Допускается несколько собраний, посвященных одному вопросу. Протест монаха против решения не имеет никакого значения, поскольку прежде он согласился принять любое вынесенное собранием решение. Эти семь способов устранения разногласий были приняты буддийскими монахами и монахинями в Индии, Китае, Вьетнаме, Японии, Корее и во многих других стран за последние 2500 лет. Я надеюсь, что мы сумеем найти для них применение дома и в обществе. В движении за мир немало злости, нарушений и непонимания. Участники движения прекрасно умеют писать письма протеста, но они не умеют писать письма любви. Нам нужно научиться писать письма так, чтобы, когда они приходят в Конгресс или к президенту США, их читали, а не отбрасывали прочь. Слова, которые вы произносите, не должны отпугивать людей. Президент ничуть не хуже, чем мы с вами. Способно ли движение за мир вести исполненные любви беседы, указывая путь к миру? Мне кажется, что это зависит от того, насколько участники движения за мир способны сами проявлять миролюбие. Потому что, не будучи миролюбивыми, мы ничего не сумеем сделать для достижения мира. Если мы не можем смеяться, то мы не сумеем помочь рассмеяться другим. Если мы не миролюбивы, то мы не в состоянии сделать вклад в движение за мир. Я надеюсь, что мы будем по-иному смотреть на движение за мир. Движение за мир исполнено ярости и злости. Оно не может идти по должному пути. Требуется новый путь обретения мира. Поэтому большое значение должно придаваться занятиям медитации, которые дают возможность видения и понимания. Было бы неплохо сделать свой вклад в движение за мир, внеся в него свое мировоззрение, способное уменьшить количество агрессивности и злости. Служение миру означает в первую очередь обретение мира. Медитация пригодна для каждого из нас. Мы полагаемся друг на друга. Наши дети надеются, что мы оставим им будущее.